но что все будет отлично. Она надеется, что Владимир Афанасьевич позволит ей поотвечать за него, только несколько позже, когда он приляжет, и без него, иначе ничего не получится. «Вы не понимаете, какой это мучитель, девочки», — говорила она, ласково щурясь и откусывая сахар. «Представить не можете, что кроется за этой внешностью. Ужасный человек. Это здесь я его не боюсь, а когда была у него в подчинении, о, чуть что на гауптвахту, позволила себе, влюбившись, губы накрасить». «Вера», — тихо удивился Устименко. «Люсь, пиши», — приказала та, что поговорливее. Люся с полным ртом что-то стала писать. Устименко поднялся, пошел в другую комнату, в спаленку, включил радио. Из Москвы играли скрипки, играли «Фронтам и тылам», играли Родиону Мефодьевичу Степанову и Володе, играли Елизбарова Мираджиби и Варваре, играли катерником Миша и Гриш, играли танкистом и летчиком, десантником и подводником, играли всем, кто дожил до сегодняшнего вечера. Володя лег, закрыл глаза. «А дожил ли я?» — скрипнув зубами, спросил Устименко. «Дожил ли? Или сдался?» За дверью весело смеялись девочки-журналистки, потом до него донесся голос Веры. «В общем, это же трогательно, эти мышь в театре. Характер, ничего не попишешь». «О, Господи!» — с тоской подумала Устименко и усилила звук в репродукторе, чтобы не слышать, о чем они там говорят. А ночью он спросил у Веры: «Что за дурацкая история с этим очерком? Объясни мне, пожалуйста. Сначала поцелуй меня. Я не могу целыми днями без тебя». Щелкнул выключатель. Загорелся ночник в виде розовой почему-то совы. Вера лежала, прижавшись щекой к его плечу. Он слышал ее дыхание, слышал посвист вьюги за окном жарко натопленной комнатки, слышал, как бьется сердце женщины, которая стала его женой. «Поцелуй меня сейчас же», — ровным голосом велела она, — «и не капризничай, как барышня». «Это ты затеяла очерк в газете?» «Глупый мальчишка», — с коротким смешком ответила она, — «что же в этом дурного? Они там все о тебе говорят, как о Боге, и говорят, между прочим, не тебе, а мне. Я и сказала: ваши слова, дорогие друзья, моему подполковнику на шею не повесить. Напишите о нем в газету». И снесла им вырезку из нашей флотской газеты про твой подвиг. Но подвига не было. «Был», — с таким же смешком сказала Вера, — «был дурачок. Ты не помнишь, а если бы и помнил, скрыл бы. Я полюбила крупного человека, личность. Я тебе это давно все-все подробно моему глупенькому объяснила, и тебя в средненький не отпущу, хоть там и потише, и даже поуютнее». Она приподняла голову, взглянула в его глаза и стала трясти его плечи своими белыми руками. Ее тяжелая коса, темная, глинцевитая, змеёю скользнула ему на горло. Ее губы улыбались в розовом свете идиотского ночника совы, а он с тяжелой тоской вглядывался в ее такое красивое и такое молодое лицо и думал о том, что, женившись, вдруг стал во внутренней своей жизни куда более одиноким, чем раньше, даже в самые трудные свои дни. «Ты что?» — перестав улыбаться, тихо и тревожно спросила Вера. Коса ее сползла с его шеи, он испытал странные чувства облегчения и с горечью и завистью вспомнил вдруг припотевшую челку, о которой рассказывал Саранцев. «Ты рассердился?» Стараясь понять его и, как всегда, понимая только наполовину, спрашивала Вера. «Тебе неприятно с газетой, да? Ты, наверное, убежден, что они плохо напишут и исказят факты, правда? Но я присмотрю, Володечка, они мне покажут готовый очерк, и я прокорректирую, я же знаю тебя и твой вкус. Все будет очень скромно. Мне бы только хотелось, чтобы ты понял, отказываться нельзя. Во-первых, жалко девочек, они такие...